Глава восьмая. Все, в общем, произошло так, как я и сказала. Достаточно быстро в мою квартиру понаехали оперативники убойного отдела из Володькиной конторы. Я, махнув рукой на все, засела в кухне, пила кофе, курила сигареты и не видела в жизни никакого просвета еще, по крайней мере, часа на два. Это в лучшем случае. Присутствие Володьки, надо признаться, здорово облегчило мне жизнь. Хотя какая уж тут легкость. Взрыв машины, свежий труп Поприна. Неприятности начались через полчаса после прибытия оперов и экспертов. Хотя они, считаясь чувствами своего коллеги, проявили максимум такта и внимания, на которые только были способны. Понятыми при обязательном в таком случае обыске явились мои соседки, тетя Маша и Анна Петровна, обе пенсионерки и сплетницы. Разница между ними, если и была, то только в том, что тетя Маша работала когда-то уборщицей в школе, в которой Анна Петровна трудилась библиотекаршей. Пенсия их уравняла, хотя Анна Петровна была очень непрочь иной раз подчеркнуть свой более высокий образовательный уровень. Им высиживать на моем диване понятыми было не впервой. И, удобно устроившись, они громко переговаривались между собой, обсуждая подробности этого обыска. Обе были глуховаты и поэтому говорили довольно-таки громко. «А в прошлый раз ты помнишь, чего было-то?» – спросила тетя Маша. «Тоже труп, что ли?» «А как же, помню!» – подхватила Анна Петровна. Опера бросали косые взгляды сперва на них, потом на меня. Потом молча переглядывались между собой. Но старушки не обращали на присутствующих никакого внимания. Они считали себя настолько важными персонами, что плевать хотели на реакцию окружающих. В принципе, они, конечно же, были правы. Без понятых нормального обыска не проведешь. В будущем проблемы начнутся. Бравые ребята-опера принялись за дело так шустро, что почти сразу обнаружили мой пистолет, достать который из шкафа у меня не было возможности. Помешала толпа сержантов. Впрочем, лазать по шкафам было бы делом бесполезным. Как только Володька мне сообщил, что под диваном найден пистолет, из которого недавно стреляли, я сразу присвистнула, причем в буквальном смысле. «В чем дело? О чем ты подумала?» Быстро прошептал Володька, наклоняясь ко мне. «Ну, о чем еще я могла подумать? Разумеется, о своем пистолете и о том, что Поприна убили именно из него». Все это я быстрым шепотом и проговорила Володьке. Он даже посерел, когда это услышал, но постарался внешне остаться невозмутимым, если, конечно же, перекошенную мину на его физиономии можно считать признаком невозмутимости. Володьке казалось, что можно, а я великодушно не стала его разубеждать. Мой пистолет, аккуратно уложенный в полиэтиленовый пакетик, был представлен пред мои очи одним из оперов. «Вы узнаете этот пистолет?» – спросил он у меня. Я посмотрела на номер и кивнула. «Мой. Сейчас покажу документы». «Не нужно. Не беспокойтесь. Мы сами найдем, если они у вас есть, конечно». Я пожала плечами. Мне оставалось только обкуривать саму себя и терпеливо ждать, когда все это закончится. Закончился же обыск, когда заалел восток, как было написано в каком-то стишке, выученном в школе. Я подписала кучу бумажек, меня предупредили, что мне не стоит покидать город впредь до беседы со следователем. И дружной толпой все мои гости удалились с двумя старухами в арьергарде. Надо признаться, не будь со мной Володьки, и не будь его твердого заверения, что мы с ним весь вечер были вместе, ночевать бы мне на нарах. Слишком уж сильно пах порохом ствол моего Макарова. И ни у кого не было сомнений, в том числе и у меня, что Поприна уговорили именно из него. Я закрыла входную дверь, выждала паузу, когда, по моим расчетам, оперативники отойдут подальше, и громко выматерилась на все четыре стороны. «Ты совершенно права», — с тяжелым вздохом сообщил мне Володька, сбрасывая пиджак в кресло и расстегивая рубашку. «Однако справедливости ради должен заметить, что положение достаточно хреновое». Я мрачно взглянула на него и спросила. «Ты хочешь прямо сейчас уехать домой? Я угадала?» «Не-не-не-не!» — замахал Володька руками. «Тебе померещилось. И хреновей бывали ситуации. Подумаешь, труп в квартире. Один же, вот если бы их было пять и...» «Пошел вон!» — заорала я и вышла из комнаты, только потом сообразив, что показала классический пример женской логики поведения. Сама послала и сама вышла. Ну да и черт с ними, со всеми. В совершенно невменяемом состоянии или в почти невменяемом я приняла душ, легла, напоследок высказав что-то Володьке, и попыталась уснуть. 5 минут я усиленно боролась с бессонницей, а что было потом, не помню. Но, скорее всего, я победила, а иначе и быть не могло. Как ни странно, но разбудил меня не будильник, а Володька Степанов. И сделал он сие самым практичным и приятным способом, не скажу каким. Пока он старался, я даже подумала, что эта метода будет получше обычного будильника. И не стоит ли произвести культурный обмен? Володькиной жене мой будильник, а мне ее мужа. Окончательно проснувшись, я подумала, что она вряд ли согласится. К тому же у будильника есть один немаловажный плюс. Дашь ему пальчиком по кумполу, и он замолчит до следующего утра. Разбудивший же меня механизм успокаиваться не желал, а перевел свою энергетику в вербальную плоскость. «Итак, начинаем действовать», — провозгласил Володька, соскакивая с дивана. «Щемить и колоть. Вот так». «Ага», — подтвердила я его тезис. «Ты уже кофе поставил?» «Что? А при чем здесь кофе?» — оглянулся на меня Володька. «Ты, Танька, меня не поняла». «Значит так, пока наши ребята не наехали на Изольду, мы должны наехать на нее. Кроме того, срочно вылавливай своего дежурного адвоката. Пусть начинает шустрить». «Так», — Володька пятерней пригладил волосы на затылке. «Это я сказал, это я упредил, что же еще?» «Ты кофе поставил?» — снова спросила я, вставая и оглядываясь в поисках халата. Вот что значит бессонная ночь, переживания и нестандартное пробуждение. Пока я выискивала халат, Володька бродил в нем передо мной и развивал планы действий, а я и не заметила. «Из всех заинтересованных людей только она была у тебя дома. И, в принципе, если она человек опытный, могла примерно прикинуть, где ты прячешь пистолет», — выдал Володька умозаключение. «Вчера были еще 2 непохожих близнецов, которые позавчера улетели в Париж», — напомнила я. «Точно!» — вскричал Володька и хлопнул себя по лбу. «Фотографию Пшенникова должны достать». Развернувшись, он умчался в коридор, потом оттуда промчался в кухню, затем также резво влетел в комнату. «А ты не видела?» — начал было Степанов, но я уже протягивала ему телефон. «Ага, спасибо», — сказал он и набрал номер. Я поняла, что кофе мне не дождаться, раз у Володьки начался приступ деятельности, и побрела в кухню заниматься хозяйством лично. Это еще один моментик к счету, который я предъявлю мерзавцу, подкинувшему мне вчерашний подарочек. Завтрак прошел бы совсем скучно, если бы Володька не взялся усиленно меня развлекать. Он говорил много интересных и занимательных вещей. Например, порадовал тем, что если следователь попадется чересчур нудный, то меня могут задержать прямо сегодня. Пистолет – улика довольно-таки тяжелая. Не скажу, с каким чувством я это выслушала. «Сейчас едем в управление», – заявил Володька, еле успев доживать бутерброд. «Там мне уже приготовлена фотография Пшенникова. Посмотришь». «А ты догадался узнать адрес Поприна?» – вяло поинтересовалась я, размешивая сахар в кофе. «Морг при мединституте», – быстро ответил Володька и хмыкнул. «Не смешно», – сказала я. «Я имею в виду его домашний адрес». Володька состроил некрасивое выражение лица и нехотя пробурчал. «По дороге я еще разок позвоню, если ты так настаиваешь». Володька дозвонился до своих коллег, пока мы спускались в лифте. Выходя из лифта, он уже заканчивал свой разговор. «Хорошие патроны ты используешь в своем Макарове», — недовольным тоном произнес он. Я насторожилась и повернулась к нему, четко и однозначно формулируя свой вопрос. «Ты хочешь сказать, что, используя современные патроны, я начисто лишена оправдания в убийстве с помощью технических средств, таких как смыв, позволяющий определить, не стреляла ли я в последние сутки?» «Во-во!» — ответил Володька. «Понимаешь же! Так за каким хреном, позволь тебя спросить?» Он замолчал, не договорив фразу, и опустил голову, о чем-то задумавшись. Около подъезда нас встретили уже поднявшиеся и проводившие первую пресс-конференцию мои постоянные понятые тетя Маша и Анна Петровна. Три слушательницы и их подружки внимали новостям, раскрыв рты и приговаривая обязательное «да ну!» для поощрения ораторов. Увидя нас, они все резко замолчали и уставились на нас с Володькой с откровенным любопытством. Я кратко поздоровалась со всеми и прошла мимо без особых переживаний. И не такие взгляды выдерживала, подумаешь. «Ты глянь, в тюрьму, что ли, повезли?» — услышала я сзади нетерпеливый вопрос. «Да не, это ее адвокат или хахаль. Вишь, глаза-то прячет кобель», — прокомментировала тетя Маша. Володькино лицо из красного стало пунцовым. Я, несмотря на мерзкое настроение, все-таки не выдержала некоторой комичности ситуации, улыбнулась и зашагала быстрее. Не увидев на привычном месте своей машины, я в недоумении остановилась, а, вспомнив вчерашние события, едва не сплюнула с досады. «Транспорта-то у меня теперь нету, Ти!» проговорила я в растерянности. «Блин, опять моторы ловить придется!» Володька взял меня под руку, и мы пошли на трассу. Вчера вечером я, уверенная, что это Поприн лишил меня металлической подруги, ругала его почем зря, а теперь даже не знала, по какому адресу послать свое недовольство. «Володь!» Обратилась я к своему спутнику, чтобы не скучать и поделиться ценными мыслями. «А так может быть, что если я послала мощный астральный заряд ненависти Поприну, то мой пистолет взял и сам выстрелил?» Володька покосился на меня и уточнил. «А твоя квартира перед этим его в себя всосала, да? Сразу предупреждаю, косить под дурочку не выйдет. Только все испортишь». Я надулась, понимая, что культурные разговоры не для этого общества. Мы остановили какую-то замазанную шпатлевкой иномарку с гордым знаком «Пежо» на капоте. Володька суетливо распахнул заднюю дверь и усадил меня. «Куда едем?» – спросил водитель, молодой парень с прической а-ля Кульков. «Волжский РОВД». Заказал Володька, и мы поехали. «Где то, что ты мне обещал?» спросила я у друга.

продолжая сценическое раздумье. «Имеется в виду домашний адрес Изольды», — напомнила я нудным тоном и закурила. «Да, да!» — недовольно проворчал Володька и снова достал свой сотовик. Пока он названивал по разным телефонам, я, не ожидая результатов переговоров, заказала водителю курс на клуб-салон «Астарта». Вполне резонно рассудив, что местный персонал, безусловно, должен знать домашний адрес своей начальницы. В том, что она сейчас не на работе, я почему-то не сомневалась. И кроме того, если честно, в РОВД мне совсем не хотелось. Даже как посетительнице. Мой опер спорить не стал. И это было умно с его стороны. Мы подкатили к Астарте, отпустили водителя, и Володька, оторвавшись от телефона и выругавшись по адресу вечно куда-то исчезающих в нужное время нужных людей, осмотрелся и спросил. «Ты что же думаешь, она прямо здесь и живет?» «Это, наверное, ты так думаешь», — спокойно ответила я. «А я рассчитываю на что-то другое». В Астарту мы поднялись вместе. А потом, оставив Володьку у журнального столика, я подошла к дежурному администратору. А когда все выяснив и позвонив пару раз по телефону, повернулась, мне вдруг показалось, что сегодня еще не сегодня, а продолжается день вчерашний. Так же, как вчера, Володька сидел за столом и перелистывал журнальчики с картинками. «Знаешь, что я подумал?» — начал он, приподнимаясь мне навстречу. «Ты после взрыва куда пошла?» «А что?» — спросила я. «Я так подозреваю, что хулиганить. Кого-нибудь побила?» Мне вопрос не понравился своей прямолинейностью. «Ну как можно со мной разговаривать, как с какой-то хулиганкой?» Однако, понимая, что, похоже, у Володьки начался приступ профессионализма, я постаралась ему не хамить. Еще успею, еще не вечер. «Мне кажется, я сейчас кого-нибудь побью, если от меня не отстанут», — ласково пообещала я, не забыв при этом сладко улыбнуться. «Это ты запросто», — согласился Володька. «Так кого било-то, не помнишь точно?» «Ой!» – отмахнулась я. «Там был какой-то нудный дядя, что-то вроде главного распорядителя. А потом еще в кабинете Поприна, когда мы беседовали с его Ольгой, на меня напали два качка-переростка. Маньяки, надо думать, их там почему-то охранниками называют». «Как же ты их побила?» – заинтересовался Володька. «Их же было трое в сумме». «Места надо знать», — уклончиво ответила я, но Володька почему-то сразу же меня понял. «Ну и прекрасно», — сказал он. «Я уже сообразил». Я подозрительно посмотрела на него. «Если собираешься выговаривать мне всякую чушь, вроде того, что не нужно было этого делать, так и я сама уже раскаиваюсь. Почти. Имей в виду». «Почему не нужно?» Натурально удивился Володька. «Может быть, как раз и нужно? Кто знает, кто знает?» Я взглянула на него, ничего не поняв. Поправила на плече сумку, и мы вышли из Астарты. «Ты, кстати, узнала что-то новенькое?» Спросил меня Володька, останавливаясь на тротуаре. «Узнала только адрес», — ответила я. «Звонила Изольде домой?» Но не дозвонилась, невезуха. Сейчас поедем туда. Может быть, она отключила телефон и переживает? И такой вариант возможен. Все-таки у нее мужа убили. «Я не поеду», — вдруг удивил меня Володька неожиданным сообщением. «Мне нужно на работу. Так что, девушка, навещай Изольду без меня». «Ты же не собирался в свою контору еще полчаса назад?» сказала я, озадаченная его решимостью бросить меня одну посреди города. «Что это еще за фокусы?» «Изменились обстоятельства, и возникли кое-какие идейки», туманно ответил Володька и поспешно добавил. «Я заеду к тебе сегодня обязательно, если примешь, конечно». Володька выжидательно затих, а я стервозно промолчала. «Вот пусть и подумает теперь, приму или шишь. Будет знать в следующий раз, как без подготовки меня так удивлять. Засранец в погонах!» Сделав ему ручкой, я тут же уехала с этого места на первой же подвернувшейся машине, чтобы у него не было времени передумать. Потому что, с другой стороны, то, что Степанов меня сейчас бросил, совсем даже и неплохо. Ведь если Изольда не окажется дома, значит, прокатились бы мы бесполезно. И тогда Володька стал бы мне просто мешать. Он же не может постоянно сидеть статистом. Вот и начал бы лезть в руководящие работники в нашем маленьком сплоченном коллективе, где все вопросы я решаю самостоятельно и абсолютно верно. И если что-то и не получается, то это просто фатум, а не мои ошибки в расчетах. Вот так, и никак иначе. Дом, где жила Изольда Августовна, стоял на достаточно престижном месте, на пересечении двух красивейших улиц нашего старого спального района – Некрасовской и Соборной. Я отпустила машину и, войдя в уже ободранный подъезд нового дома, не стала подниматься в лифте на третий этаж, а пошла по ступенькам пешком. «Так и для здоровья полезней!» И подумать, еще время выкраивается. Встав перед квартирой с нужным мне номером 12 на металлической двери, отделанной под английский дуб, я позвонила в мелодичный звонок и прислушалась. После довольно-таки продолжительного ожидания в квартире послышались шаги, и дверь отворилась. Изольда Августовна собственной персоной стояла передо мной, плохо причесанная, одетая в бледно-зеленый китайский шелковый халат, расшитый райскими птицами. «О!» – произнесла она и улыбнулась. «Спасительница моя дорогая пришла! Милости прошу, Танечка, в этом доме вы всегда самая желанная гостья. Я знаю, что вы в курсе моих вдовьих новостей». Немного удивленная приемом, я прошла в помпезную квартиру Поприных, где все сверкало, а также кричало об очень больших деньгах и совсем маленьком вкусе. Изольда Августовна по настроению никак не походила на убитую горем супругу по поводу убитого супруга. Миль пардон за слабенький каламбур. От нее немного пахло вином, а широкая улыбка на ее лице говорила, что жизнь явно уже начала налаживаться. Изольда Августовна провела меня в холл с псевдокамином, занимающим почетное место у торцовой стены, и жестом показала на глубокое кожаное кресло, стоящее справа. Сама же она с ногами забралась на диван по соседству и, глубоко вздохнув, зычно прокричала: «Ирина! Принеси нам кофе!» Посмотрев на меня, Изольда Августовна извиняющимся тоном произнесла: «С тех пор, как я смогла позволить себе иметь прислугу, только забот прибавилось. Нет кадров, Татьяна, нет кадров, представляете себе?» Я продолжала молчать, наблюдая за сменой сцен спектакля, разыгрываемого передо мной, и, естественно, не могла не заметить некоторую нервозность, которую хозяйка пыталась скрыть за нарочито веселыми манерами. Например, Изольда Августовна запустила руку в широкий карман халата, вынула из него нитку жемчуга и, теребя ее, очевидно, для того, чтобы я обратила внимание на эту прекрасную вещь, что-то вполголоса промурлыкала. Все было ненатурально, даже для сельской самодеятельности. Мадам явно всячески давала понять, что ей очень хорошо живется на свете, Хотя, по моему мнению, можно было бы искукситься парочку раз. Не повредило бы. Все-таки муж погиб вчера, каким бы он ни был. Откуда-то из глубин квартиры послышались шаги. Появилась пожилая женщина, одетая скромно, но со вкусом. И вкатила сервировочный столик, уставленный чашками, кофейником и вазочками с печеньем. Там же стояла хрустальная пепельница. И лежала пачка сигарет «Вирджиния Слим». «Спасибо, Ирина!» Изольда Августовна снисходительно кивнула головой и жестом показала, куда нужно этот столик поставить. Подождав, когда Ирина выйдет, я собралась сказать о цели своего визита. Но только я открыла рот, как Изольда Августовна, рассмеявшись, погрозила мне пальцем. «Частный детектив! Частный детектив!» пропела она и затараторила. «Я считаю, Танечка, что мне повезло, да? Подумать только! Трястись от бешенства, следить за этим козлом! Сначала один кабак, потом другой, потом по парку ему захотелось погулять. Вы знаете, Танечка, а ведь я подумала, что вы с ним там встречались по делу». Изольда Августовна снова рассмеялась и, достав из длинной белой пачки сигарету, закурила. А потом продолжила. «Не сразу подумала, нет, не сразу. Сперва я про вас подумала, совсем нехорошо, каюсь. Подумала, что вы девушка из неприличных, так сказать. А когда узнала, что вы детектив, решила, что вы опасная, что Сёма нанял детектива, чтобы следить за мной, например. А мне этого не хотелось, а кому захочется?» Изольда потянулась и разлила кофе из кофейника по чашкам. «Угощайтесь», — предложила она. Я взяла чашку больше из приличия, чем имея желание пить кофе в компании с ней. Поток слов, который обрушивала на меня Изольда Августовна, требовал внимания и осторожности. Мне казалось, что я что-то начинаю понимать, но логическая нить во всей своей целостности пока ускользала от меня. К тому же, оставив сумку в коридоре, я лишилась доступа к своим любимым сигаретам. А курить Вирджинию мне не хотелось. Цвет и длина этих сигарет, пардон, дисгармонировали с моим костюмом, да и с настроением тоже. Изольда Августовна, тем временем попыхивая сигаретой и попивая кофе, продолжала развивать свои мысли. «А потом, Танечка, мы с вами поговорили, познакомились, чуть-чуть выпили. Я вам пожаловалась на свою печальную жизнь, и вроде все на этом закончилось. Но...» Тут Изольда покачала пальчиком в воздухе и снова схватилась за свой жемчуг. «Прошел день, другой, и Семы нет. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы». У меня совершенно не было возможности вставить хоть реплику в великолепную речь хозяйки. Но не очень-то я и старалась. Изольда рассказывала свое видение ситуации. А ведь именно это мне от нее и было нужно. Ее разглагольствование прервал звонок в дверь. Изольда Августовна замолчала и, вытянув шею, напряженно прислушалась. «Не буду лукавить, я сделала то же самое, но не настолько явно». Через несколько минут вошла уже виденная мной Ирина и доложила. «Изольда Августовна, к вам приехал этот!» «Да поняла я, поняла!» Пожалуй, слишком быстро, даже торопливо проговорила Изольда Августовна, явно стараясь заставить замолчать Ирину. «Портной приехал, я поняла. Пусть ждет. Я прямо сейчас и освобожусь. Отведи его в кухню, что ли?» Ирина вышла, и Изольда Августовна, подойдя ко мне, наклонилась и произнесла. «Вы здорово выручили меня, Танечка. Здорово. И я ваша должница. А я в должниках оставаться не люблю. Хотя, между прочим, мне немного и интересно, как вы собираетесь справиться с этой ситуацией. Ведь Сёма был обнаружен у вас дома. Скажете, что он был вашим любовником, и произошла сцена ревности? Так как я промолчала, продолжая слушать весь этот бред, то Изольда Августовна, понимающе покачала головой. «Секрет фирмы, понимаю. Как говорится у промышленников, ноу-хау. Все ясно, Танечка, вопросов нет. Я оставлю вас на минутку, ладно? Сейчас извинюсь перед человеком и снова подойду». Изольда Августовна вышла, а я осталась сидеть в настроении не очень веселом. Мне совершенно не нравилась ее убежденность в том, что именно я убила Поприна. Да еще то ли по ее просьбе, то ли из чувства женской солидарности. Я встала с кресла, поняв, что мне не хочется больше здесь оставаться, и что разговаривать с Изольдой не имеет смысла, по крайней мере до тех пор, пока с нее не слетит это непонятное настроение, которое я списывала все-таки на внутренние переживания, пока не находила иного объяснения. Она не дура, это очевидно. Однако ее логику я понимать отказывалась. Ну а курить лучше всего на нейтральной для меня территории, например, на улице. Там я буду себя чувствовать точно уютнее. В этот момент вошла Изольда Августовна. «Вы уходите, Танечка?» – спросила она. «Искренне жаль, честное слово. Но вы знаете, наверное, это и к лучшему. И хоть я благодарна вам, конечно же, но давайте договоримся так». В голосе Изольды Августовны впервые за все время нашей с ней встречи прозвучали твердые требовательные нотки. Пока не пройдут все эти напряжения с похоронами и прочее, лучше не приходите ко мне, ладно? Но я все равно очень рада вас видеть. Я молча кивнула и направилась к выходу, сопровождаемая хозяйкой. В коридоре взяла свою сумку, накинула на плечо и, попрощавшись с еще более повеселевшей мадам Поприной, вышла на лестничную клетку. Во дворе, направляясь к трассе, я на ходу нервно расстегнула сумку, чтобы достать из нее пачку сигарет. Курить хотелось давно и сильно. И тут моя рука нащупала в сумке незнакомый сверток, а память, хранившая житейский опыт, подсказала: сюрпризы редко бывают приятными.